Всех вас, дорогие мои друзья, не только здесь, в Латвии, дорогие мои радиослушатели, но и за рубежом. Я знаю, что сейчас слушают там в Германии, город Бремен, также в самой Америке это есть Колумбус. И поэтому я сегодня благодарю вечного Бога, что, имея такую возможность, мы совместно, отмечая этот праздник, молясь пред лицем вечного Бога, можем служить Богу. Итак, пред нами вечернее жертвоприношение. Мы будем готовиться, и поэтому я сегодня хочу всех вас, мои дорогие друзья, дорогие братья, сестры, я сегодня не называю деноминацией, но я обращаюсь ко всем тем, которые пережили крещение Духом Святым, которые сегодня обладают этой силой. Я хочу вас поблагодарить в том, что вы ревновали и ее получили, и поздравить в том, что Бог оказался верным. Он выполнил свое обещание, и Христос, когда отходил, сказал: «Придет Утешитель», и Он пришел, слава Ему. И поэтому, поздравляя с этим праздником, примите самые лучшие пожелания не от меня, но от того, кто утешил вас в определенное время. И я сегодня хотел бы, чтобы Он утешил вас в это чудесное время вечернего жертвоприношения своей силой, своим утешением, своим благословением. Поэтому настроим наше сердце на эту волну, чтобы поклониться Богу в духе и истине, ибо таковых поклонников Бог сегодня ищет себе. Отец и Сын, и Дух Святой, Святая Троица, призри с небес к стране земной, народ Твой молится. Тебе мы молимся, Дух Святой, Тебя мы славим в этот час, Святая Троица. Дай силы верными быть до конца, хоть мало сильных среди нас, но церковь строится. Ты силу церкви прояви, как дни начальные, и радостью благослови сердца печальные. Тебе мы молимся, о Дух Святой, Тебя мы славим в этот час, Святая Троица. Дай силы верными быть до конца, хоть мало сильных среди нас, но церковь строится. Тут, то там, нам ямы роются, но к цели даже среди ям веди нас, Троица. Тебе мы молимся, о Дух Святой, Тебя мы славим в этот час, Святая Троица. Дай силы верными быть до конца, хоть мало сильных среди нас, но церковь строится. Тебе мы молимся, о Дух Святой. Тебя мы славим в этот час, Святая Троица. Дай силы верными быть до конца, хоть мало сильных среди нас, но церковь строится. Итак, дорогие мои братья и сестры, мое сердце радуется, что сегодня есть те молитвенники, которые молятся, и сегодня Бог, благословляя, благословляет. Хвала вечному Богу. Настало это время, и я думаю, что не только здесь мы, в Латвии, но и другие братья и сестры молятся пред лицем вечного Бога. Троица Святая, мы склоняясь, мы молимся, и я верю, Бог слышит нас, хвала вечному Богу. Но чтобы поклониться Богу, как Библия говорит, в духе и истине, мои дорогие братья и сестры, это не так все просто. И когда я читаю такое место Писания, где есть записано, это есть первая книга Царств, 10 глава, и Слово Божье говорит нам, 5 и ниже стихи говорят, «После того, как ты придешь на холм Божий». Это было Слово Божье направлено, или именно через пророка было это Слово Господне направлено к Саулу. Написано в Слове Божьем, «Когда ты придешь на холм Божий». Именно ты придешь в то место, где есть присутствие Божье, где есть сам Господь присутствием Своим. Написано далее, «И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком». Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. Вы знаете, мои дорогие братья и сестры, сегодняшний день, когда множество церквей, или можно сказать, по всему миру церквя, христианские церкви вспоминают и отмечают день праздника сошествия Святого Духа на учеников. Слово Божье говорит, что в определенное время им было сказано «Не отлучайтесь от Иерусалима, ждите обещанное». И я думаю, разумея это, ученики ожидали. Но определенный час, когда ожидая это все, может быть, кто-то не понимал, может быть, кто-то рассуждал, а как это будет? Когда мы читаем Слово Божье, написано «Никодим», который тоже, может быть, и слышал эти слова, или кто-то ему передавал, он пришел и, беседуя с Иисусом Христом, говорит «Не понимаю, как это может быть?» И вот я прочитал место Писания. И это Писание говорит нам о том, что человек, Саул, он был обыкновенным человеком. Он не отличался какой-то духовностью, он был, всего Библия говорит, красивым и выше ростом. Но в этот определенный час, когда определение Божье было в том, чтобы его поставить царем, Бог через пророка говорит ему, когда ты придешь в присутствие Божье, там, где пророки, где есть те помазанники, через которые говорится слово от Господа, и Слово Божье говорит, и найдет на тебя Дух Господень. Вы знаете, мои дорогие братья и сестры, давайте мы немножко вникнем в это все, и что произошло с Саулом. И когда Саул вошел, и этот Дух Божий сошел на него, Библия говорит, он начал пророчествовать. И люди, увидевши это, обратили внимание и говорят, как, разве Саул уже в пророках? Но уразумейте истину Божью. Тот человек, который был простым человеком, который не имел это отношение ни к священству, ни к пророчеству, ни к этому, можно сказать, обществу людей, но когда ему Бог сказал, что ты когда придешь туда, тогда ты переживешь, почувствуешь и окунешься. Но это все произошло. Но когда это все произошло, то сегодня я хотел бы именно сделать ударение. Ударение на втором стихе, который я читал. «Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог». Мои дорогие братья и сестры, дорогой радиослушатель, вы знаете, я встречаюсь с многими людьми, и я знаю, что сейчас слушают очень многие люди Латвии, и не только Латвии, как я сказал, и Германии, и Америки. И разумея это все, что сегодня мы, как христиане, мы, зная Слово Божье, и каждый из нас, живя пред лицем вечного Бога, и когда Бог нас учит делать милосердие, я думаю, мы делаем это, правда? Мы делаем то, чтобы именно сказать об Иисусе Христе другим людям. Мы делаем то, что молимся за других людей. Но в тот самый момент, когда это все мы сейчас слышим, когда здесь написано, когда это все сбудется с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. Ну а разве милосердие я не могу выполнить без того, ведь я же сам это желаю и сам могу сделать. Да, это можно сделать. Но, мои дорогие братья и сестры, есть моменты, когда мы, разумея это, желаем это делать. И апостол Павел говорит нам в своих посланиях, что то, чего я хочу, я не делаю, а то, чего не хочу, я делаю. Стоит вопрос, почему это так происходит? Сколько раз в нашей жизни были хорошие намерения? Вы знаете, я думаю, что пережил это каждый человек. Разумея то, что происходит бывало в нашей жизни, даже в семейной жизни, именно когда между мужем и женой нет согласия. И обдумывая, находясь, может быть, даже в отдельной комнате, и человек решает, больше я так не поступлю своей женой. Больше я так не поступлю своим мужем. Я буду сдерживать себя. Я не буду отвечать этими словами, я так больше делать не буду. Но когда приходит этот момент, и встречается это обстоятельство, и получается, я опять такой же самый, и все то самое высказал, и все то самое сделал, и все то самое, чего я не хотел, я сделал. Вы знаете, братья и сестры, это есть человеческая натура. Но в тот самый момент человеческий дух, он не имеет силы для победы. И тогда, когда это все видя Бог, он говорит, лучше для вас, когда я пойду, ибо когда я пойду, то я умолю Отца, и Он пошлет вам другого утешителя, Духа истины, Духа Святого. И вы знаете, и когда Он сойдет на вас, Слово Божье говорит нам, когда Петро, уже будучи облечен в эту силу, и он был среди этих начальствующих, то он поднял свой взор и сказал, кого нам лучше слушать? Кого нам лучше слушать? Именно лучше выполнить какую волю? Нам лучше слушать Бога или слушать вас? Но в определенное время он слушал не начальствующих, он слушал служанку, он слушал именно тех привратников, которые там были, он слушал тех людей, которые грелись у костра, и говорил, я не знаю, о чем вы говорите, я не знаю сего человека, я не тот, за которого вы думаете. Почему? Почему? А потому, что он был как человек. Но когда сошла на него сила Божья, когда сошел на него Дух Святой, Слово Божье говорит, и подтверждение здесь, делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. О, мои братья и сестры, этот день, который мы сегодня отмечаем, именно есть то, сошествие этой силы, силы Божьей на народ, сошествие этой силы для людей. И Дух Святой нам подтверждая говорит через это Писание, что это будет не только в то время для учеников, но это будет для нас, это будет для детей, это будет для потомства нашего. Почему? Потому что так написано в Слове Божьем. И мои дорогие братья и сестры, я сегодня хотел бы обратить особое внимание. Именно для того, чтобы нам иметь победу, нам нужна сила. Нам нужна сила. Не сила мудрости, не сила знания, а нам нужна сила Господня. Мои дорогие, чтобы победить раздор семьи, нам нужна сила любви, любви вечного Бога. Скажите, а как она может прийти? Да, я не хочу делать, но я это делаю. Люди многие не хотят этого делать. Я сегодня разумею и понимаю многих людей. Они говорят, я не хочу пить, но я не могу победить этого. Почему? А потому что нет в этом человеке силы Божьей. И Бог сегодня обращает к нам свое внимание. И Он говорит до нас, когда мы читаем эти места Писания, где говорит нам сам Господь. И я сегодня хотел бы обратить внимание к этому, что же нам нужно делать. Написано в Слове Божьем, когда Петр обратился к людям. Это есть записано Деяния святых апостолов, 2 глава, и Слово Божье говорит с 37 стиха. «Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья? Что же сегодня нужно нам делать?» Мой брат и сестра, идет ответ. Петр же сказал им, первое, что нужно сделать, это покаяться. Второе, что нужно сделать, это креститься во имя Иисуса Христа. И дальше уже независимо, почему то, что нам нужно каяться, это нам надо признать свое положение. Нам надо открыть свое сердце и выложить все то, что в нем есть. Чтобы нам креститься, нам нужно изъявить желание и выполнить эту волю Божью, где сам Иисус, придя на Иордан, принимал крещение. И тогда, когда мы это применяем и это делаем, Слово Божье говорит, когда мы читаем, что это крещение для прощения грехов, каясь пред Богом, исповедуя грехи, отдавая обещание служить Богу чистой и доброй совести. А далее говорит, когда мы это будем делать, будем стараться, будем выполнять, и дальше говорит, и получите дар Святого Духа. Слово Божье нам сегодня подтверждает, мои дорогие, в 21 веке. Не в том веке первом, когда это все было, но в 21 веке Он говорит до нас, ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Мои дорогие братья и сестры, я сегодня исповедую крещение в силе Святого Духа. Я исповедую крещение в силе Святого Духа не такое, как мы заключаем завет с Богом посредством Святого Водного Крещения. Это есть именно обет, который мы даем Богу служить чистой и доброй совести. Я исповедую имя Господа и крещение Духе Святом со знамением иных языков и молитва в силе Святого Духа. Это есть подтверждено Словом Божьим. И поэтому сегодня Бог дает нам эту силу. Бог дает вам, дорогие, Бог готов сегодня дать детям вашим. Бог готов сегодня дать внукам вашим. Почему? Потому что она принадлежит сегодня для победы над грехом. Мы сегодня имеем возможность, мои дорогие, читая Слово Божье, обращаться к этому Писанию и иметь подтверждение. Когда мы открываем Евангелие от Иоанна, и я читаю такое место Писания, где сам Господь говорит нам так, «Когда же придет Он, Дух истины, то, мои дорогие, Он говорит нам так». Именно Иоанн говорит нам так, «Когда же придет Он, Дух истины, тогда Он подтверждает, то наставит нас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что Он от моего возьмется и возвестит вам». Я сегодня хотел бы, чтобы мы уразумели, мои дорогие, как нужно нам узнать, пережить и получить то, что принадлежит для нас. Я не знаю, мои дорогие, как разумеют многие люди, но читая Слово Божье, Бог говорит, это принадлежит. Его можно выпросить, его можно взять, его можно пережить, им можно пользоваться. И Слово Божье говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Слышите, мои дорогие, и сегодня, если ты не имеешь, если ты имеешь, если ты не имеешь, ты имеешь возможность получить. А если ты имеешь, то сегодня пользуйся им, ибо Слово Божие говорит, ибо когда сойдет на тебя Дух Святой, то делай, что может рука твоя, именно в том, чтобы... А в чем именно? А что именно? Слово Божье говорит, я читал, Он наставит тебя на всякую истину. Ты будешь исполнять истину Божью. Ты будешь слышать, что Он будет возвещать тебе будущность. И дальше говорит, если Он будет в нас, я благодарен Богу, что Он есть у нас, то Слово Божье говорит, Он, то есть Он, наши уста настолько слабы, наши уста настолько немощны, наши уста настолько не имеют этой, можно сказать, возможности прославить Его так, как Он достоин. И Он говорит, Он прославит меня, потому что от моего возьмется и возвестит вам. Мои дорогие, и поэтому сегодня так необходима эта сила. Для чего? Для чего? Может быть, кто-то думает, о, я сегодня говорю уже на иных языках, и на этом все. Нет, мои дорогие, эта сила нужна для того, чтобы Он наставлял тебя на всякую истину каждый день. Он будет тебе помогать, чтобы ты разумел, чего можно, а чего нельзя. Он будет тебе возвещать, что будет завтра, что будет послезавтра. Он будет тебе говорить. Почему? Потому что Он проникает в глубин Божьих. Он слышит, Он разумеет. Это есть третья личность Божества. И не только в этом заключается. Но, мои дорогие, Слово Божье говорит, ты не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает с рожденным от Духа. Он будет прославлять своего Творца. Он будет славить Отца. Он будет поклоняться, мой брат, сестра, Он научит тебя и меня, именно живя в твоем и моем сердце, прославить Господа, Бога неба и земли. И поэтому я сегодня благодарю моего Бога, что мы имеем возможность, мои дорогие, прославить Господа. Это есть великое преимущество в силе Святого Духа. А что имею? Петро сказал, то даю. Что он имел? Он имел силу Святого Духа. И когда он имел, он воспользовался этой силой. И сегодня, мой брат и сестра, эта сила принадлежит тебе. Эта сила принадлежит нам. Эта сила принадлежит и будущему поколению. Но только тогда, когда мы пожелаем, когда мы применим, когда мы будем выполнять, то есть заповеди Божьи, когда мы будем соблюдать Его заповеди, Он придет и даст нам этого утешителя, который будет тебя успокаивать, будет тебе помогать, будет с тобою для победы. И поэтому я сегодня радуюсь именно этому дню, что не только для апостолов, не только для учеников, но пришло время, и Он меня наполнил этой силой. Он вас наполнил этой силой. И сегодня не стыдитесь молиться в этой силе. Не стыдитесь исповедовать имя Бога в силе Святого Духа. Не стыдитесь, но дайте свободу, пусть славится имя Господне. Ибо вы молитесь Богу и имеете общение только с Ним посредством Духа Святого. И поэтому сегодня, если еще не имеешь, ты имеешь полное право ревновать, и придет то время. Я сегодня подтверждаю еще раз. Я не называю деноминации, а я сегодня называю то, что Бог сказал, принадлежит всем вам. оно не для деноминации принадлежит, а оно принадлежит для всех христиан, которые последовали учению Иисуса Христа. Это есть сила для победы над грехом, над этими прелестями мира. Это есть сила, которая была дана для учеников в определенное время. Там, в этой горнице, в этот день родилась церковь Духом Святым. Этот день они вышли на миссию свидетельствовать и проповедовать о имени Бога. В этот день они родились не от плоти, а от Духа. В этот день они получили эту силу, и по сегодняшний день эта сила созидает эту церковь. Церковь – невесту Иисуса Христа. И поэтому, мои дорогие, придет день, когда эта сила, сила Святого Духа, поднимет эту церковь, невесту Христову, навстречу с Господом. И поэтому да будет прославлено это имя, имя Бога, имя Иисуса Христа, имя Духа Святого. Поэтому сегодня да будет имени Ему хвала за все, что Он дал нам право, братья, сестры, дорогие радиослушатели, пользоваться этой силой. Приготовляй свое сердце, а если ты уже наполнен, то сегодня пользуйся им, слава Богу, живи, и придет победа. Мы молимся за эти нужды. Вы знаете, но здесь есть одна благодарность, и написано: «За отвеченные молитвы». Дай га благодарит и молится, и благодарна Богу за отвеченные молитвы. О, я сегодня хотел бы, чтобы это сердце прославило имя Бога. А также помолитесь за Елизавету, за Марию, помолитесь за Виктора, помолитесь, здесь прошение есть за Лиените, чтобы Бог исцелил за Ильзу и Яниса. И поэтому мы будем просить, чтобы Бог не только им дал именно это, что они просят, но чтобы Он наполнил их своей силой для исцеления, для благословения, для того, чтобы они служили вечному Богу. И поэтому молимся. О, наш Господь, я благодарю Тебя, что Ты даровал нам это право сегодня иметь эту молитву пред лицем вечного Бога. Я благодарю Тебя, что Ты даровал нам эту силу противостать этим козням дьявольским. Я благодарю Тебя, что Ты, о Господи, облачил нас в эту силу Святого Духа и сегодня даровал нам право этой силой, Господи, славить имя Твое, благодарить и величать имя Твое. Ты достоин поклонения, и да будет прославлено имя Твое. Но в этом всем, Боже, я благодарю Тебя вместе с этим народом, что Ты отвечаешь на нужды их, что Ты помогаешь и выходишь милостью, и сегодня они благодарят. А те, которые еще нуждаются в этой помощи, Боже, Ты приди спасающей милостью. Ты приди, отвечающий, Господь, волей, чтобы они уразумели, почувствовали, пережили Твое прикосновение, и пришли, поклонились и прославили имя Твое. Что человек стоит, ставит вопрос, что делать? Господи, я молю Тебя, укажи, что ему делать, ибо Ты говоришь, и нас сегодня учишь первое, это покаяться. Помоги нам это свершить, чтобы эта сила, она пришла в наше сердце, чистое сердце наполнила, и мы могли славить имя Твое. А если не так, то Ты нас помилуй, прости, но помоги нам сегодня поклониться Тебе в духе и истине. И я прошу за этих людей, я молю Тебя и прошу Тебя, не оставь никого. Благослови всех радиослушателей, благослови всех друзей, благослови тех, кто сегодня не мог слушать, Господи, но Ты уразуми каждого, что есть приготовлено для каждого от Тебя дарование. Одари силой Твоею, и да славится Твое имя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Радио. Точное время 9 вечера. Вы слушаете Латвийское христианское радио. И программа продолжает, верные друзья.